Глава 24. Некий архитектурный гений выстроил Рэндаллу Шелтону особняк, который казался такой же естественной принадлежностью гор, как деревья и кусты. Вероятно, он знал о любви Шелтона к его горам, разрекламированной на всех перекрестках. Моему отцу наверняка понравился бы Рэндалл Шелтон, будь он даже 100 раз настроен против этого человека. Знакомый «Мерседес» гордо разместился рядом. К тому времени, как я и предполагал, Олд уже не сомневался, что всю жизнь провел в принадлежавшем его отцу дворце. «Он здесь», — сказал я. «Похоже на то. Ничего удивительного». Рядом с «Мерседесом» стояла еще одна старая, но ухоженная машина. «Кажется, Грайер тоже здесь», — Маклеган оглянулся, когда проехал мимо. «Боже мой! Представляете, что он сделал с этим разбойником?» «Тут он бессилен. Кстати, а что с ним происходит? У меня не хватало мужества его спросить». «Ничего. Он просто в унынии. Представляете? Мэг думает, что он болен, но все дело в том, что ему больше всего на свете хочется бросить работу. Говорит, что выдохся. Он нам ничем не поможет. И все-таки хорошо, что мы будем не одни. А с другой стороны, любой из присутствующих — человек Олта. Одно точно. Его «Мерседес» как новенький, значит, Шелтонов столкнула с дороги другая машина. Интересно, куда он ее дел? О, Господи, обратили внимание, что я уже ни в чем, в самом страшном, не сомневаюсь? Да. Я тоже. Нога моя соскользнула с педали и нас дернула. Но надо сохранять спокойствие и вести себя так, как мы договорились. Надеюсь, останемся живы. Взяли цветы и бренди. Итак, вперед. Руки у меня были холодные, живот сжимали спазмы, но бренди Маклеган уже засунул в свой необъятный карман, а цветы стеснительно заложил за спину. «Ну, давай», — приказал я себе, — и, изобразив на лице подобающую случаю улыбку, потянулся к дверному звонку. Не успел я нажать на него, как дверь распахнулась. «Я знал, что вы приедете», — воскликнул Олд. И в следующее мгновение я уже снова любил его, как любил когда-то за радость, с которой он нас встретил. «Мы приехали сразу, как только узнали», — сказал Маклеган, протягивая ему цветы и бренди. «Примите мои соболезнования, Олд», — проговорил я и заставил себя не отшатнуться, когда он обнял нас обоих и прижал к себе. Маклегана он отпустил, чтобы взять подарки, но меня все еще обнимал за плечи, когда мы направились в гостиную. «Тоби, нам-то с вами известно, что такое потерять отца, да еще при таких ужасных обстоятельствах». Он похлопал меня по спине и, наконец, отпустил. «Присоединяйтесь к моим гостям». Он знал, что я никуда от него не денусь. Гостями был плотный маленький человечек в плохо сшитом костюме и Пэт, которая сидела, сжавшись в углу дивана. Она с такой силой обхватила себя руками, что у нее побелели суставы пальцев. Меня поразили ее красные опухшие глаза, царапины и синяки на щеках и шее, потускневшие волосы. И вообще она выглядела очень испуганной и измученной. Олд представил нас ей, словно мы не были знакомы раньше, и попросил извинения за то, что она не в себе из-за погоды. «Счастлив видеть вас», — кивнув, сказал я, — и то же самое сделал Маклеган, а в ее глазах вспыхнул огонек понимания, оставшийся незамеченным Олтом, который повел нас к человечку, сидевшему в противоположном конце комнаты. «Билл, я хочу, чтобы вы познакомились с моими друзьями и коллегами», — сказал он и повернулся к нам. «Билл Росс, поверенный моего отца, а теперь мой, ясное дело», — весело пояснил он. Росс не протянул нам руки, лишь кивнул, как мы только что кивнули Пэт, и вновь застыл в выжидательной позе. Я не знал, чего ждать от ситуации. «Великолепный дом, Олд», — сказал я. «Он вам очень идет». Пустил я пробный шар и широко улыбнулся ему. Он ответил мне тем же, усевшись в кресло, составленное из трех металлических конструкций, точно такое же, какое стояло в его доме. Положив руки на подлокотники и изящно скрестив ноги, он с поблескивающим на левой руке кольцом убитого брата выглядел даже более по-королевски, чем если бы надел на голову корону. Продолжая улыбаться, он наклонил голову, словно внимая словам придворного, и мне сразу все стало ясно. Я уже не сомневался, что нас не ждет ничего хорошего. «Мне нравится кресло. Это я сказал для Росса. Мы должны были знать, на чьей он стороне, или, по крайней мере, что он думает. Совершенно необычное, но безупречного вкуса. А как вы думаете, Джон?» «Так же, честное слово. Ваш отец, Олд, уже подарил вам раньше одно такое, верно?» Пальцы Олта гладили и ласкали металл, хотя смотрел он куда-то вдаль поверх наших голов. «Да, а теперь у меня оба». Он махнул рукой и сжал пальцы в кулак, словно поймал муху. «Не знаю, оставить мне то кресло там или привезти сюда?» Он перевел горящий взгляд на Маклегана. «Это мой дом. Запомните! Мой!» «Ну, конечно, Олд, мы знаем», — успокоительно ответил Маклеган. «Джентльмены», — вмешался Росс, — «доктор Эллен сильно заблуждается. Боюсь, вы тоже». «Да? А в чем дело?» — спросил я. «Он заявляет права на имущество Шелтонов и на их имя». «Не говорите чепухи», — Билл оборвал его Олд. «После всего, что мне уже пришлось пережить, у меня достанет сил еще немного подождать с этим». «Все это более чем несерьезно», — сказал Росс, тщательно выговаривая каждое слово и щелкая зубами в конце каждой фразы. «Херндон против Робинсона. 1982 год. Позвольте мне процитировать закон Северной Каролины, согласно которому незаконный ребенок...» «Билл, незаконных детей не бывает», — укоризненно произнес Олд. «Правильно», — поддержал я его, и Олд энергично кивнул мне. «С точки зрения социолога, несомненно. С точки зрения психолога тоже», — согласился Росс. «Все это так и даже замечательно. Но я говорю о законе. Ведь доктор Эллен предстанет перед законом». Олд заерзал в кресле, и Росс поднял волосатую руку. «Постарайтесь не перебивать меня. Незаконный ребенок может наследовать от родителей только...» «Я повторяю, только если отцовство или материнство признано официально, то есть формально, записано и подтверждено, то есть должным образом заверено нотариусом. Более того, должны быть известны имя и звание, должность предполагаемого отца, обычное письмо одного человека другому, будь даже в нем ясный намек или прямое подтверждение факта родства, еще ничего не доказывает. В данном же случае имеется только именно такое письмо, которое, как говорит доктор Эллен, его мать много лет назад получила от Шелтона. «Вы, между прочим, его еще не видели», — сказал Олд. «Правильно, но это и не имеет значения. По закону требуется неопровержимый документ, вне зависимости от того, что вы или я думаем». «А что вы думаете, мистер Росс?» — спросил я. «Это не имеет никакого отношения к делу, доктор Фрейм», — проговорил он спокойно. «Я все сказал». Если бы у доктора Эллена появился положенный по закону документ, он мог бы опротестовать завещание Рэндалла Шелтона в суде. Тогда, так как на его счастье Сэнди, сын мистера Шелтона, погиб, и других прямых наследников нет, о них неизвестно, поправился он, глядя на левую руку Олта, доктор Эллен мог бы выиграть дело о наследстве. «А как насчет тестирования крови?» — спросил Маклеган. «Я как раз собирался сказать о том», — неохотно ответил Росс, «что внешнее сходство — гораздо более сильное доказательство, чем этот тест. Что бы там ни говорили, новорожденный не похож ни на отца, ни на мать, зато когда он вырастает, с возрастом физическое сходство усиливается, и особенно заметными становятся наследственные черты. Естественно, я могу подтвердить, что доктор Эллен очень похож на Рэндалла Шелтона». «Вот, слышите?» — закричал Олд. «Но это опять-таки ничего не доказывает. Вспомните, пожалуйста, большинство общественных деятелей имеют двойников. Кстати, актеры тоже. И их двойники не связаны с ними узами крови». Однако Олд уже не желал ничего слушать. Он вскочил и принялся нервно расхаживать по комнате, поправляя криво висящие картины, переставляя с места на место вещи, с удовольствием оглядывая ее богатое убранство. «Мистер Росс, вы раньше встречались с Олтом?» — спросил я. «О, конечно, — неожиданно для меня ответил тот. Если мне не изменяет память, я видел его тут лет 30 назад. Он тогда подавал большие надежды. Мистер Шелтон заплатил за его образование». «Может быть, хоть это что-нибудь значит?» — спросил я, заранее зная, что это ничего не значит. «Увы, нет». Видя, что Олд напрягся, мистер Росс торопливо пояснил. «Я хотел сказать, что мистер Шелтон помогал нескольким детям, которые родились в горах. Он уверовал в то, что должен делиться своим богатством с бедняками-горцами». «Мистер Росс», — продолжал я, — «несколько минут назад вы сказали, что Олд мог бы опротестовать завещание мистера Шелтона. Что вы имели в виду под «мог бы»? Есть какие-то препятствия?» Олд подошел к нам. «Хотел бы я видеть человека, Билл, который назвал бы мне их». В его словах звучала неприкрытая угроза. «Послушайте, Олд, если действительно есть серьезные препятствия, то вам лучше о них знать, чтобы подумать, как вести себя», — возразил я. «Не хочу больше вашего крючкотворства. Оно не имеет никакого отношения к этому вопросу. От всего этого у меня опять разболелась голова». «Хорошо, хорошо, Олд, но Тоби все-таки прав», — вмешался Маклеган. «Знание — лучшая защита. Вы же не будете этого отрицать?» «Вам тяжело. Вам предстоят еще испытания. Вот мы и приехали помочь вам. Однако давайте дослушаем мистера Росса». «Сэр, скажите, что вы имели в виду, говоря, если бы появился положенный по закону документ? Давление на эксперта, да? Или подделку завещания? Подписи? Угрозы в адрес наследников? Может быть, давление на адвоката, чтобы он повлиял на эксперта?» «Вообще-то да», — подтвердил Росс и заерзал в кресле. «Вообще». «Как я понял», — продолжал Маклеган, — «основное препятствие к получению наследства в невозможности доказать сыновние права. Правильно, мистер Росс?» Его голубые глаза были по-детски распахнуты, и я подумал, неужели он не боится ответа поверенного и реакции на него взвинченного Олта? У меня не было причин предполагать, что Росс в чем-то подозревает Олта, однако наша настойчивость явно внушала ему серьезные опасения. Он повторил, как и я сделал бы на его месте, то, что уже говорил об отсутствии формального подтверждения отцовства, которое является главным препятствием для получения права наследства. «Нет, это все не то, Билл», — презрительно, даже брезгливо произнес Олд, опять усаживаясь в кресло и изящно скрещивая ноги. «Убийство! Вы же не могли об этом забыть? Убийство — вот настоящее препятствие к получению наследства. Убийца не может благоденствовать на своем преступлении. А все остальное — ерунда». «Опять кричит «держи вора», — мгновенно зарегистрировало мое сознание. Он выставил вперед руки, как всегда делал, когда ждал нашего согласия, легко хлопнул себя по коленям и встал. «Что нам всем надо, так это выпить и пообедать», — сказал он, как часто говорил Маклегану, мне и, наверное, Пэт. «Я уже обследовал кухню и собираюсь вкусно накормить вас, а потом расскажу, что надумал делать. Надеюсь, вы все успели проголодаться. Я же вообще просто умираю от голода». Росс тоже встал. «Это невозможно, доктор Эллен. Я не могу позволить вам пользоваться этим домом. Как поверенный мистера Шелтона, я должен охранять его имущество, пока оно не перешло в руки его законных наследников. Я не хочу брать на себя смелость выгонять вас, поэтому приглашаю всех в Балтимор-хаус. Это самый популярный ресторан в западной части штата. Я сейчас позвоню из кабинета и сделаю заказ. Выйдите, а я присоединюсь к вам минут через 10». Выходя из комнаты, он вынул из заднего кармана платок и вытер вспотевший лоб. Я подумал, что он, скорее всего, позвонит в полицию вместо отеля, потому что вид Олта стал угрожающим. «Олт, он прав», — сказал я, вставая. «Не забывайте, что я сын адвоката. У Росса нет другого выхода. Пойдемте лучше выпьем и пообедаем в Ашвилле. А хотите, поедем в Чапелл-Хилл? Там ведь будет выступать Беккер». «Эй, Олд!» — позвал его Маклеган. «Я читала о Билтморе. Местечко, что надо. Французское возрождение на 4500 гектаров. 22-метровый банкетный зал высотой в 22,5 метра. Там все выдержано в готическом стиле, а на стенах фламандские гобелены. И еда у них просто фантастическая. К тому же они развели сад на 1,5 гектарах. И это самый прекрасный английский сад, какой только можно себе представить. Будет так, словно мы опять собрались у вас на чашку чая. Правда, Тоби? Почему бы нам не провести там вечер? А потом вернемся на конференцию, а?» «Я хорошо знаю Билтмор». В его глазах опять появился дикий блеск, когда он перевел взгляд с Маклегана на меня, и кровь бросилась ему в лицо. «Идите и возьмите ее с собой. Я задержусь на минутку». Оставил пальто в кабинете отца. Он смотрел, как Маклеган шел к двери, как он открывал ее, как за ним последовали мы с Пэт, причем Пэт с таким трудом встала с дивана, словно у нее были переломаны все кости. А потом с бутылкой бренди в руке, держа ее как дубинку, пошел наверх. «Он меня избил, Тоби», — прошептала Пэт. «Когда я не захотела, Не захотела. Он меня изнасиловал. Помоги мне, Тоби, пожалуйста. Он не в себе. Он сумасшедший. Я приложил палец к ее губам, и мы все трое замерли за неплотно прикрытой дверью. Из комнаты, куда Олд последовал за Россом, донесся сначала звук одного голоса, потом другой голос по-звериному закричал от страха и ярости. Разбилось стекло, послышался звук удара, потом торжествующий хохот. Мы все трое застыли от ужаса. Появился отряхающий пиджак Олд. Увидев нас, радостно сказал: «Билл не поедет». Он засунул руку в карман, вытащил маленький плоский пистолет и взвел курок. «Тоби, я хочу взять вашу палку», — сказал он, наставив на меня пистолет. Я отдал ему палку. Он довольно улыбнулся. «Хорошо. Садитесь на диван». «Вы тоже. Джон, Пэт». Мы сели. Он сломал палку о колено, и тотчас нас оглушило словно взрывом. А в великолепном ковре появилась черная дыра, и от едкого дыма заслезились глаза. Олд наклонился и с сожалением посмотрел на ковер. «Можно заштопать», — сказал Маклеган. «Не расстраивайтесь». Олд выпрямился и презрительно взглянул на него. «Не думайте, что вы меня провели. Ничего подобного. А теперь займемся делом». У него вновь сменилось настроение, и он довольно улыбнулся. «Я долго думал, как это все будет. То, что я хотел бы разделить с вами тремя с тех пор, как Тоби появился среди нас. Сначала мы пойдем поедим. На моей кухне. В моем доме. Это мой дом. А потом погуляем в моих горах. Нам надо только уложить все в машину. И можем ехать». Что мы и сделали. К утру Мерседес уже проехал Вейнсвилл, Дилсборо, Брайсон-Сити, Лаудаун, множество других мест, которые я едва различал из-за усталости и боли в ноге, измученной без опоры на палку в суставах. В конце концов Олд съехал с 19-го на 28-е шоссе и направился на северо-запад, к деревне Фонтана, пока мы все трое, связанные и застывшие, сидели неподвижно, как манекены сзади.